Бисмилляху ассаляту ассалям, аля расулилля. Итак, вопрос. Тут несколько вопросов, которые здесь обсуждались. Это мудрость за сотворением джиннов и людей. То есть, почему Аллах сотворил джиннов и людей? И второе, что поклонение, ибада, это, что поклонение это, есть таухид, это единобожие. Первое, то есть, почему Аллах сотворил джиннов и людей, и автор, да помилует его Аллах, взял эти слова из аята, где говорится: «Ма халактул джинна валь инса илля лиъбудун». «Я сотворил джиннов и людей, только чтобы они поклонялись мне». И причина сотворения – это поклонение Аллаху. Что такое поклонение Аллаху? Чуть ниже будет разъяснено. То есть причина – это сотворение людей и джиннов, чтобы они поклонялись Аллаху, и а не только, чтобы они ели, пили и воспроизводили человеческие роды и род джиннов. Во-вторых, поклонение – это единобожие. То есть поклонение строится на единобожии. И всякое поклонение, которое сделано без единобожия, не считается поклонением. Особенно то, что отмечали особенным образом праведные предшественники, толкуя слова Аллаха Всевышнего, где говорится: «Илля ли абудун», только чтобы они мне поклонялись. Они сказали: «Поклонялись» означает «Илля ли юахидун», только чтобы они соблюдали единобожие. То есть поклонение в данном случае, как некоторые салифы, праведные предшественники толковали, то есть чтобы они соблюдали единобожие во всей своим образом жизни. И это полностью соответствует тому, что было выведено автором, рахимахулла, из смыслов этого аята, что поклонение – это и есть единобожие. А единобожие – это и есть поклонение. Каждое поклонение, которое не строится на единобожие, является ложным поклонением. Аллах Субхана ва Тааля, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Кала саллаллаху алейхи ва саллям», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что Аллах сказал. Аллах Всевышний, то есть это рассказывает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что Аллах сказал. Что значит, Аллах говорит: «Я не нуждаюсь в каких-либо сотоварищах или партнерах. Если мой раб, то есть, совершит какое-то либо действие не ради меня, а ради кого-то, какое-то поклонение, то он говорит: я оставлю его и его многобожие». И также его слова автора, «Лианна лхусума тафи», то есть, что в отношении поклонения была проявлена вражда со стороны многобожников, потому что это поклонение выражало собой единобожие. То есть единобожие, которое было у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и единобожие, которое якобы было у курайшитов, многобожников. Курайшиты поклонялись Аллаху и делали таваф вокруг Каабы, то есть обход вокруг Каабы ради Аллаха, молились ради Аллаха, но не искренне, но не только ради Аллаха. То есть они поклонялись ради Аллаха, но не чисто только ради Аллаха. И в данном случае Аллах говорит в Коране: «Вама манаахум ан тукбала минхум нафакатухум илля аннахум кафару биллахи ва расули». Их пожертвования со стороны них, то есть почему они не принимались, они не принимаются только из-за того, что они не веруют в Аллаха и в его посланника. Далее в аяте Аллах говорит, что они лениво совершают намаз и нехотя делают пожертвования. Полный аят. И также далее. И то, что пришло в отношении дальше слов автора, и комментирует это шейх Аль-Усеймин. Третье. Со смыслом, то есть «Валя антум аабидуна ма аабуд», и вы не поклоняетесь, или вы поклоняетесь не тому, чему я поклоняюсь. Что это значит, слова Всевышнего? То есть «Валя антум аабидуна ма аабуд», и поклоняетесь вы не тому, чему поклоняюсь я. То есть вы не поклоняетесь моим поклонением, то есть таким поклонением, которым я поклоняюсь. Потому что ваше поклонение строится на многобожии, на ширке. И не является на самом деле поклонением Аллаху Всевышнему. В-четвертых, мудрость в отправлении посланников. И автор книги, рахимахуллах, взял это из слов Всевышнего. Поистине мы отправили в каждом народе посланника, который призывал, чтобы поклонялись Аллаху и сторонились ложных божеств от тагут. От тагут мы сказали, что это такое уже ранее. Итак, мудрость или причина – это призыв к поклонению Аллаху одному. И также, чтобы сторониться поклонению тагута, ложные божества. В-пятых, также это послание в общем для всей уммы, для всего народа, не только для уммы Мухаммада, саллаллаху, то есть не для какого-то народа определенного, араба или американца и так далее, а для всех людей, живущих в этом мире. И это взято из слов «Валакад ба'асна фи кулли умматин расуля». Поистине мы отправляли каждому народу посланника. То есть раньше Аллах отправлял каждому народу посланника, который призывал не поклоняться никому наряду с Аллахом. А посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он отправлен ко всем людям на земле. В-шестых, мы понимаем, что религия всех пророков и всех посланников была одна, единая. И это взято из слов Всевышнего. Поистине мы отправляли в каждом народе посланника, который говорил: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута, ложного бога, который заставляет, то есть, подчиняться себе и так далее. И также слова Всевышнего: поистине мы, когда бы не отправляли посланника до тебя, мы всегда ему внушали, что нету божества достойного поклонения, кроме меня, так поклоняйтесь же мне, говорит Аллах. И также это не отрицает слова Всевышнего и не противоречит словам Всевышнего, где Аллах говорит: поистине для каждого народа мы сделали свой закон и свой путь. Потому что шариат, закон в исламе, он, то есть то, что связано с аль-амалия, с процессуальными всякими практической частью, то она отличается от народа к народу, от местности к местности, от времени ко времени. А что касается теоретической части, идеологической части религии, то это основа нашей религии, она одна у всех пророков и посланников, будь это Иисус, Моисей, Авраам, кто бы ни был. И Аллах Всевышний говорит: Он, то есть Аллах, установил для вас в религии то, что завещал, или то, что еще давал до вас и Ною, то есть пророку Нуху, и то, что тебе также мы внушили, то есть то, что мы дали тебе в откровении, и то, что мы давали Аврааму, и то, что мы давали Моисею и Иисусу, чтобы они исповедовали религию и не разделялись. Это сура Ашура, аят 13. В-седьмых, большой вопрос, аль-мас'алатуль кабира, что поклонение Аллаху не может быть исполнено, истинное поклонение Аллаху не может быть исполнено, кроме как через проявление своего неверия в ложных божеств. То есть мы верим в Аллаха Единого и проявляем свое неверие, свой куфр в отношении ложных божеств. И тот, кто этого не делает, не является единобожником. То есть тот, который признает Аллаха единым, но при этом признает и другие божества, которые стоят наравне с Аллахом или тоже годятся для поклонения или выше Аллаха, будь это в образе жизни, в законе, в государстве, то есть закон, который Аллах дал нам в Коране и Сунне, если мы не ставим это превыше всего, и также в первую очередь это когда мы поклоняемся в обрядах поклонения, если мы не считаем, что другие объекты поклонения не являются ложными божествами, то наша вера в Аллаха не имеет смысла. Поэтому автор, рахимахуллах, сделал этот вопрос большим, важным, потому что многие мусульмане не знают об этом в наше время, в котором мы сейчас проживаем. Далее, момент, который нужно приметить, танбих говорит. То есть делает примечание шейх аль-Усеймин и говорит, что не разрешается называть ширком или куфром, или проклинать каждого, кто сделает хоть что-то из этого, то есть похожего, и других действий, у которых есть причины, для которых есть препятствия. То есть не надо спешить называть людей многобожниками, если, допустим, человек пытается зарабатывать себе на риба, говорит. Риба, то есть на процентах живет, на ростовщичестве, если это мусульманин, и он это делает, то мы не говорим, что он именно он проклятый Аллахом. Мы не говорим, что он теперь из-за этого стал многобожником. Потому что это то, что ниже в поклонении. Аллах говорит в Коране, что Аллах прощает. Что Аллах не прощает, то есть совершение ширка в поклонении, но прощает то, что ниже этого. В практической части, если человек предпочел какой-то другой закон, но считает себя греховным за то действие, которое он совершает, он еще не считается многобожником или кафиром. Но если говорит, что процент это нормально, я знаю, что Коран запрещает, но я считаю нормальным, тогда он выходит из ислама. Потому что, говорит, могут быть различные препятствия, которые встают на пути этих проклятий в его отношении, или его обвинений в его отношении, как невежество, допустим. Или, например, у него были сомнения, и там подобные вещи. Он мог не знать, то есть, что это нельзя так. Также и ширк, говорит шейх Аль-Усаймин, мы не применяем слова о ширке каждому, кто совершает ширк. فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب التفريط علمائهم وكذا. То есть, возможно, ему не приводили доводов или доказательств по причине послабления, упущения ученых, которые проживают по его месту. То есть ему не объяснили. И также говорим, допустим, тот, кто поклонялся в месяц Рамадан, постясь с верой и надеждой, то ему прощается то, что он совершил из предыдущих грехов. Но мы не говорим: «О человек, Аллах тебе простил все твои грехи». То есть, как в отношении проклятий, в отношении человека, говорить, что он проклят за его дела, или говорить, что он прощен именно ему, то есть лично указывая Иванову, Ивану Ивановичу, допустим, мы не указываем лично на отдельного человека, не говорим ему: «Аллах тебе простил все твои грехи», потому что это из вопросов сокровенного. Этот хукм связан с аусаф, с атрибутами человека, качествами. Имеется в виду, это не хукм, не решение судьи, что он многобожник или кафир, а качество, качество неверия или качество многобожия, которое есть в человеке. Но оно не принимается по личностям, кроме как после того, как не говорит «илля битахаккуки шурут», кроме как после того, как не будут исполнены все условия для обвинения, пока не уберут все препятствия, как невежество и так далее. Это препятствие, потому что человек по невежеству может совершить грех и даже ширк. В этих вещах необходимо быть терпеливее и доносить до людей знания, объяснять. Если мы видим человека, говорит, если мы увидим на дороге человека, который ятабаррас, то есть который справляет нужду, мы увидели человека, который справляет нужду у дерева, допустим, или на дороге, скажем ли мы ему: «Да проклянет тебя Аллах»? Должны ли мы на него кричать? Ответ – нет. То есть мы не должны кричать, проклинать человека, который совершает грех. Мы должны ему объяснить нормально и так далее. Например, можно сказать: «Бойся проклинающих». «Бойся проклинающих», можно сказать. «Бойся проклинающих, что ты делаешь?» Потому что люди могут его проклинать, когда его увидят. И люди будут его ненавидеть за это. И они посчитают, что он лишен этики, нравов. И тогда, то есть в таком случае, ты можешь, то есть, сказать: «Бойся проклинающих». Но простые люди не будут этого знать. Они будут проклинать его. Поэтому не нужно, так скажем, привлекать на себя проклятие людей. Итак, далее. Взывание к могиле. Ширк, говорит шейх Аль-Усаймин. Но мы не можем встать перед этим человеком, то есть и сказать: «Аннакуль ли шахсин хаза». Мы не можем встать перед этим человеком и сказать ему: «О многобожник». Мы не можем ему так сказать, даже если он, говорит, взывает у могилы, пока мы не предоставим ему доказательств, доводов. Либо мы говорим, говорит, «Аннакуль хаза мушрик би'тибари захири халихи». Мы можем сказать максимум, что такой человек многобожник с учетом внешнего его состояния, внешнего его положения, того, что мы видим. Но не выносим ему решение. По нему не выносим решение. Но можем так сказать, что этот человек внешне выглядит как многобожник, если он совершает многобожие. Восьмое. Тагут. Ложное божество. Что это? Это все, что поклоняется помимо Аллаха. Все, чему поклоняется помимо Аллаха, это тагут. И дал определение этому слову Ибн Аль-Каим еще в своей книге. Он сказал: «Все, чем раб Аллаха перешел границы, установленные Аллахом, то есть в законе, в шариате и так далее, в отношении объектов поклонения или в отношении чему следует, или кому-то следует, или кому-то подчиняются, все, что, к чему подчиняются или кому следует, все, что приводит к нарушению закона Аллаха, все это тавут». Сюда может быть кто идол, которому поклоняются, либо ученый, которому следует, то есть человек ученый, назвать себя ученым, и распространяет заблуждение, и люди ему беспрекословно подчиняются. Это тоже тагут. Или, допустим, амир, правитель, которому подчиняются беспрекословно, но тоже тагут. В нарушение закона, допустим, когда подчиняются. Далее, девятое. Три великих пунктов, которые содержатся в аятах, точных аятах Мухкамат в суре Аль-Ан'ам. Аль-Мухкамат, что это такое? Это, то есть, «Аллати лейса фиха насх». Это то, что не было отменено. То есть это аяты, которые, Мухкаматы, которые ясны. Это точные аяты, в которых человек не находит других иных смыслов. Где для кого-то он менее ясен, для кого-то больше ясен эти аяты Корана. Для ученого, знающего Коран, все аяты мухкамат, то есть и точно, и ясно. Десятое. Аяты мухкаматы, точные аяты в суре Аль-Исра. Всевышний Аллах говорит: «И решил твой Господь, или велел твой Господь, чтобы не поклонялись никому, кроме Него». И в этом аяте есть 18 вопросов, то есть пунктов полезных, которые Аллах начинает со слов: «Валя таджаль ма Аллахи иляхан ахар». «И не делай или не ставь наряду с Аллахом другого божества». Иначе, говорит, будешь унижен или сядешь, будучи униженным, опозоренным. И завершает словами Аллах Всевышний: «И не ставь наряду с Аллахом иного божества, иначе ты будешь брошен в огонь». Также, то есть, будучи опозоренным, проклятым, униженным и так далее. И Аллах Всевышний обратил наше внимание на величие этих вопросов. Не то, что величие, а опасность или очень большую важность этих вопросов. Аллах Всевышний говорит: «Это из того, что было внушено тебе или внушил тебе твой Господь из мудрости». И Аллах Всевышний начал это с запрета ширка. Сказал, то есть аят начал с чего? С запрета многобожия. Он сказал: «И не ставь наряду с Аллахом иного божества, иначе ты присядешь или будешь унижен, будучи опозоренным и униженным». Итак, говорит шейх Аль-Усаймин, то есть ты сядешь, то есть ты будешь как унижен, то есть сидеть, то есть это человек, который не имеет никакого блага за то, или ничего добра в себе, никакого добра в себе за то, что причинил или предал Аллаху сотоварищей. И он мазмумен, то есть он унижен перед Аллахом и перед друзьями Аллаха, то есть верующими. Махзулен, опозорен, то есть который не нашел себе помощников и не найдет ни в этом мире, ни в следующем. И Аллах Всевышний завершает это: «И не ставь наряду с Аллахом иного божества, иначе будешь брошен в огонь», говорит. И это наказание, когда бросают в огонь каждого, когда бросают малюмен, то есть получая за это обвинение, проклятие, когда будут бросать в огонь. Одиннадцатое. Аят из суры Ан-Ниса, который называется аятами о 10 правах. О 10 правах. И начинает Аллах Всевышний этот аят и говорит: «И поклоняйся Аллаху и не предавай Ему никого и ничего в сотоварищи». Итак, это первое из самых первых прав Аллаха. И Все другие права не имеют смысла при соблюдении их в отношении Аллаха, кроме как если мы не начнем с этого. Это единобожие. И это поэтому эти права начинаются в первую очередь с этого аята, именно аята единобожия. И это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был спрошен одним сподвижником, дал ему вопрос, это его звали Хаким ибн Хизам. Он сказал: «О пророк Аллаха, а что насчет той милостыни, которую мы раньше давали до ислама, до того, как приняли ислам? Мы освобождали рабов, мы молились во времена невежества. Осталась ли нам за это награда?» И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям: «Когда ты принял ислам, все твои благие дела сохранились, то есть перешли, то есть теперь возымели силу твои благие дела, то есть теперь за это ты получаешь награду». Это указывает на то, что если бы он не принял ислама, то он не заработал бы за это награду, за свое благо, которое он сделал. Поэтому все остальное человек, что бы он ни сделал из благих дел, они не имеют силы, они просто как пена морская. Вроде бы много, но смысла нет. Поэтому пока не будет соблюдено право Аллаха, это единое Божие, остальное не будет иметь смысла. 12. А здесь автор обращает внимание на завещание посланника Аллаха, говорит шейх Аль-Усеймин, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью. Это из хадиса ибн Масуда, радиаллаху ан. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставил этого завещания, но указал, что если мы будем держаться за книгу Аллаха, то мы не заблудимся после него. Почему он не оставил завещание? То есть он хотел написать, когда это не приводится в книге, в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он лежал больным перед своей смертью, прямо он сказал: «Дайте мне бумагу, и что-то напишу. Или принесите бумагу, я что-то продиктую». И начали спорить. Кто-то из подвижников сказал: «Он же болеет, зачем вы его донимаете?» Другой сказал: «Нет, давайте принесем, запишем». Посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ладно, не надо ничего носить». Но посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, указывал, то есть и до этого, днями ранее и так далее, он вышел в мечеть и сказал им, что если вы будете держаться за книгу Аллаха, то вы не заблудитесь после меня. За книгу Аллаха. И из самых таких великих вещей, пунктов, указывающих на это то, что пришло в словах Аллаха Всевышнего, где сказал: «Куль та'алу, атлю ма харрама раббукум алейкум». Скажи, приходите сюда. «Та'алу», оно здесь не упоминается, но «та'алю» — это то есть «поднимайте сюда», дословно переводится, но его понимается смыслом «приходите». И то есть он говорит: «Приходите сюда, я вам прочитаю то, что запретил вам ваш Господь». Скажи, то есть людям: «Приходите сюда, я вам прочитаю о том, что запретил вам ваш Господь». Это то есть прочитай им Коран, прочитай им Сунну. Это то, чем заниматься должен каждый мусульманин. 13. Знание о правах Аллаха, которые есть на нас. В данном случае это переводится как обязательства, которые на нас лежат в отношении Аллаха. Это чтобы мы поклонялись Ему и не предавали Ему никого в сотоварищи. 14 пункт – знание о правах самих рабов перед Аллахом. Если рабы Аллаха исполнят право Аллаха, то есть единобожие, то Аллах обязуется, сам себя обязует, что Он не подвергнет их наказанию каждого, кто не предавал Ему никого в сотоварищи. А тот, кто предавал кого-либо Ему в сотоварищи, то он заслуживает наказания. Вместо того, сотоварищи не только перед идолами и так далее, сотоварищи во всем, в каждом твоем действии, в твоей жизни – путь, который ты выбираешь для себя, во всем этом, начиная от самых больших видов ширка до самых малых, ты можешь, не зная или намеренно делать, если будешь выбирать себе пути не на основе того, что узаконил Аллах во всем твоем образе жизни, не только в поклонении, в намазе и так далее. Итак, далее, 15-е. Об этом вопросе не знали большинство сподвижников, говорит. Потому что Муаз рассказал об этой истории только чтобы выйти из греха, сокрытие знаний. И рассказал об этом практически перед смертью. То есть этот хадис после того, как умерло большинство сподвижников. 16-е, то есть это хадис, который упоминался в предыдущем уроке, где вместе с посланником Аллаха они ездили, если я не путаю так. Да, это был Муаз, когда они вместе ехали, посланник Аллах сказал, не рассказать ли мне тебе о правах Аллаха и о правах людей и так далее. Это из предыдущего урока. И он сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему, то есть, посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал, не рассказывай большинству, то есть, иначе расслабиться, то есть, поймут неправильно. Потому что многие думают, что если только ты говоришь «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», этого достаточно, не выполняя действия, которые приказаны. И люди, услышав этот хадис, могут его неправильно понять. И поэтому посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не рассказывай, иначе расслабиться. И также 16-й пункт, здесь польза о том, что шейх Аль-Усеймин говорит, о разрешенности скрывать некоторые знания ради пользы. Ради пользы, если люди, допустим, неправильно поймут. Следование пояснения сокрытия знания в общем не разрешается. То есть абсолютное сокрытие не разрешается. Только стратегическое, тактическое сокрытие разрешается, оно не абсолютное. Рано или поздно ты должен оповестить, то есть в удобное время, подходящее время. Потому что это не является пользой, когда ты скрываешь полностью знания навсегда. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Муазу, и несмотря на это, Муаз не скрыл это абсолютным образом, а рассказал, когда это было этому время. Что касается сокрытия знания в некоторых ситуациях и от некоторых людей, не абсолютным образом, то это дозволяется ради пользы, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел это делать, боясь, что другие сподвижники, особенно новые, могут расслабиться. И сказал Муазу, «Ля тубаширухум», то есть не радуй их этой вестью, иначе фаяттакилу, иначе они расслабятся. И также, похожий на этот хадис, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказанные Абу Хурейре, и он сказал, расскажи людям, обрадуй людей тем, что тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» искренне от всего сердца, войдет в рай. «Халисан мин кальби дахал аль-джанна», сказал, искренне от всего своего сердца. То есть понимая, что такое, нету божества, достойного поклонения, не только в намазе или в непоклонении идолам, а во всем твоем образе жизни. Если ты это искренне скажешь и проявишь в своей жизни, и скажешь, кроме Аллаха, нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, нет иного пути для этой жизни, кроме того, что узаконил Аллах для нас, искренне от всего сердца, говорит, зайдет в рай. Итак, также говорит шейх Аль-Усеймин, что иногда даже оставление какого-то действия ради пользы, то есть ты высчитываешь пользу и вред, ради какой-то пользы, если оставляешь, или это может привести больше вред, то лучше оставить эту пользу. То есть это хорошее дело само по себе, то есть является единицей хорошего дела. Ты его совершаешь, но создаешь несколько больших проблем от твоей пользы. Тогда нужно оставить это дело, чтобы не вызвать еще больше проблем. Это когда человек идет, курит. Ты говоришь, эй, ты не кури там. Ты сказал, как бы хорошая вещь призываешь к исламу, к чистоте и так далее, к здоровью. Но он может раздраженно тебе ответить, особенно если он не в исламе или далек от ислама. Поэтому необходимо в какой-то момент скрывать какое-то знание. Не все, что ты знаешь, нужно везде рассказывать. Итак, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел разрушить Каабу, не то что полностью с корня, а хотел разрушить так, чтобы отстроить его заново на фундаменте Авраама, Ибрахима, который изначально был построен таким образом. Но оставил это, боясь, что люди начнут создавать смуту и скажут, что он создал что-то плохое, то есть сделал что-то плохое. Потому что эти люди, хоть и приняли ислам в Мекке, допустим, они были новыми еще в исламе, еще недалеко были от своего неверия, Поэтому это могло бы на них воздействовать отрицательно. 17 пункт или 17 польза о том, что как хорошо или желательно радовать мусульманина тем, что его обрадует. И он сказал, неужели или не обрадовать ли мне людей, он говорит, вопрос такой задает. Отсюда несколько хороших, полезных вещей. То есть это из-за того, что в этом было много хороших вещей, это могло обрадовать этих людей. Поэтому мы должны желать обрадовать мусульманина какой-то хорошей вестью, облегчить его положение и так далее. 18. Страх был у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что эти люди расслабятся. И это от милости Аллаха, от широты милости Аллаха. И он говорит, «Ля тубаширухум фаяттакилу». Не радуй их, иначе они расслабятся. То есть они не то, что расслабятся, я так и люблю, да, расслабятся, значит, имеется в виду, что они чересчур вознадеются. Вознадеются чересчур. Считаешь себя для себя достаточным, сказать, для Илля Хилала Мухаммад Расулула, это могло бы это привести к тому, что они чересчур излишне будут надеяться на милость Аллаха, оставляя предписание, которое узаконил для них Аллах. Из-за того, что в этом мог быть в них большая самоуверенность в этих людях. Аль-амн мин макрилля, то есть считать себя в безопасности от испытаний Аллаха. Ни один человек не должен вести себя высокомерно в отношении других людей, если он в вере, в исламе и так далее, потому что в любое время Аллах его может испытать, его веру. Он может, наоборот, оставить веру, а другой принять. Поэтому не нужно чересчур быть самонадеянными. Нужно проявлять надежду на Аллаха и выполнять его предписания. Далее говорит автор, шейх Аль-Усеймин, далее говорит, и также, то есть, одно самонадеянность, одна крайность, чересчур, то есть, большая надежда на Аллаха без выполнения его предписаний или самонадеянность. Другая крайность – это отчаяние. Когда человек отчаивается в милости Аллаха, говорит, что Аллах его не простит и не кается от того, что… То есть он думает, я совершил столько много грехов, и Аллах меня не простит. Это другая крайность. Это ни в коем случае этого нельзя делать. Любой человек может покаяться перед Аллахом и начать свою жизнь заново, с чистого листа. И поэтому сказал имам Ахмад, необходимо, чтобы мы шли к Аллаху между страхом и надеждой. То есть не чтобы слишком надеялись, и не только чтобы только боялись, а и боялись бы Аллаха, и надеялись бы на Него. Когда человек только боится, то он говорит, Аллах меня не простит, все, забивает на все остальное и начинает еще больше углубляться в грехи. Когда человек сильно надеется, говорит, Аллах меня все равно простит. Я говорю, да простит меня Аллах. Это ложная надежда. Поэтому нужно идти между страхом и надеждой. Итак, если человек чересчур надеется, то это приводит к тому, что он чувствует себя в безопасности от испытаний Аллаха, что Аллах не подвергнет испытанию его веру. Если наоборот чересчур боится Аллаха, не то, что надо бояться Аллаха полностью, имеется в виду чересчур, что имею в виду, что он только боится Аллаха, что приводит его к отчаянию, к милости Аллаха. Сказали некоторые ученые, что когда человек болеет, то ему необходимо больше надеяться, что ему лучше больше надеяться. А если он здоров, то ему лучше больше бояться. Что это значит? Почему? Потому что когда человек болеет, он слаб, он не может совершать грехов. Поэтому он должен надеяться на прощение Аллаха. Возможно, он умрет и так далее. А когда он здоров, то он должен больше бояться. Потому что он здоров, он больше предрасположен к грехам и должен проявлять больше страха к Аллаху, чем надежды. И сказали некоторые ученые, если посмотреть на милость Аллаха, то есть если человек смотрит на милость Аллаха, и если только перевесит, то есть это надежда, эта сторона только на эту милость, то есть как это проявляется, имеется в виду? Если человек смотрит на милость Аллаха, насколько милостив Аллах, что может его простить, если он покается, то тогда перевешивает сторона надежды. А если он посмотрит на свои действия, на свою жизнь, на свой образ жизни, как он ведет, то тогда он смотрит также на сторону страха, а не только надежды. Если он взвесит эти две стороны, возьмет обе стороны, то тогда это приведет его к покаянию. И доказательство на это слова Всевышнего. Аллах говорит, и те, которые приходили с дрожащими сердцами, то есть боясь, что их покаяние не примут из-за их постоянных грехов и упущений. Это прекрасные слова, и говорится, что перевешивает сторона надежды, когда человек совершает добрые дела, чтобы хорошо думать об Аллахе. То есть он, совершая добрые дела, должен надеяться, что Аллах его примет. И должна перевешивать сторона страха, когда человек близок к совершению греха, чтобы не нарушить границы, установленные Аллахом. И также его слова, то есть не так, как делают обычно люди, перед совершением греха говорит, да простит меня Аллах, а при совершении благих дел боятся, что Аллах не примет. Наоборот, необходимо, когда совершаешь благие дела, надеяться, что Аллах примет от тебя и быть готовым совершать хорошие дела. А когда ты близок к греху или совершаешь грех, то в этот момент нужно больше бояться Аллаха, чем надеяться. И также в его словах, где говорится «Афаля убаширу нас», не рассказать ли мне людям, это указывает на то, что радовать людей – это хорошее дело. То, что радует людей в вопросах религии и в мирском. Поэтому обрадовали ангелы и Ибрахима. Аллах Всевышний говорит, что они, то есть, обрадовали, ангелы обрадовали его ребенком, что у него будет ребенок. Это был Исхак. И Халим Исмаиль, и также Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обрадовал свою семью, что у него будет сын Ибрахим, и сказал: «Сегодня ночью у меня родился сын, я его назову именем моего отца Ибрахима», то есть имеется в виду моего предка, далекого предка Ибрахима, пророка Авраама. Поэтому отсюда берется, что необходимо людям радовать друг друга, своих братьев-мусульман, из возможных вещей или действием какое-то, которое принесет много блага и успокоения, и упокоения души и сердца, и раскрытие груди человека. И также он не должен печалить мусульманина, то есть другая сторона. И сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «И пусть никто не рассказывает мне ни о чем, о ком-либо другом. Поистине, я предпочитаю выйти к вам с открытым сердцем». Или со здоровым сердцем. Этот хадис слабый, но смысл его достоверный, говорит шейх Аль-Усеймин. Потому что, когда тебе рассказывают о каком-то человеке с плохой стороны, то в отношении него в твоем сердце рождается какая-то, то есть неприязнь, плохая мысль. Даже если ты внешне, то есть, проявляешь доброту. А если ты, допустим, имел с ним какие-то отношения, разговаривал с ним, работал, и ты не знаешь о его грехах, о его проступках или плохих сторонах, то нет ничего плохого, чтобы ты с ним и дальше оставался. В этом есть благо. То есть, если он открыто не грешит, ты можешь оставаться с ним, если даже известны какие-то его плохие стороны, или ты не знал о них, потому что, возможно, он от тебя примет наставление. Потому что души притягиваются друг к другу, говорит. И эти вопросы тонкие, и поэтому они очевидны разумному человеку, который размышляет, то есть который тактично умеет действовать правильно. Также 19-я польза отсюда, из выше разбираемого сообщения, что когда человека спрашивают о том, чего он не знает, он должен сказать: «Аллах и его посланник знают лучше». В отсутствии посланника в наше время, то есть мы говорим «Аллаху алим», «Аллаху ведомо лучше». Ни в коем случае известные слова «черт его знает» и другие выражения, они являются проявлением греха и ширка. Поэтому необходимо избавляться от таких плохих выражений. Нужно говорить «Аллаху ведомо лучше». И это берется из того, что дал из одобрения пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Муазу, когда он сказал, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не отверг этого. Потому что Муаз сказал, Аллаху его посланнику ведомо лучше. Посланник это не отверг эти слова, и поэтому Муаз, когда он поставил союз и между Аллахом и его посланником, и когда он сказал, то есть Муаз, когда Аллаху и его посланнику ведомо лучше, он не сказал Аллаху, а затем его посланнику. Он сказал Аллаху и его посланнику ведомо лучше, он поставил союз и это посланник Аллаха не порицал, не отверг. Но вынес порицание тому, кто сказал, как пожелал Аллах и ты. Как пожелает Аллах и ты, о посланник. И он сказал, ты ставишь меня наравне с Аллахом? Он сказал, скажи просто, как пожелал Аллах единый. Или можно сказать, как пожелает Аллах, а затем ты. Или как сделаешь ты, потом Аллах. То есть, субханаллах, как сделаешь ты. Или как захочет Аллах, а затем ты, то есть ставишь ниже Аллах. И говорится, поистине посланник, саллаллаху алейхи, у него были шариатские знания. Поэтому, то есть посланник Аллаха это не отверг. В религиозных вопросах, когда его спросили Аллаху, его посланнику ведомо лучше, он не отверг это, потому что это религиозные шариатские знания. В отличие от естественных наук каких-то, научных, нерелигиозных, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, не имел знания об этом, то есть больше, чем у людей обычных. Если скажет, допустим, если кто-то спросит, допустим, вас, разрешается ли или запрещается ли поститься в праздничные дни, допустим, Уразы Байрама или Курмана Байрама, разрешается говорить Аллаху и его посланнику ведомо лучше. Поэтому сподвижники, когда им было непонятно что-либо из вопросов, то они отправлялись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи. И он разъяснял им, если, например, спросят, будет ли дождь в этом месяце, то не разрешается говорить, не разрешается в данном случае говорить Аллаху и его посланнику ведомо лучше. Потому что это из вселенческих знаний. То есть это то, что ведомо только Аллаху, а в основном всем прогноз погоды и так далее, это то, что только предположительно. В 20-е прогноз погоды, это то, что я добавил от себя, то есть это не сказал Шейх Аль-Усеймин. 20-е, что разрешается выделять одних людей в знаниях над другими. И это то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, выделил Муаза и дал ему эти знания, даже не сказав об этом ни Абу Бакру, ни Умару, ни Усману и ни Али. И разрешается, чтобы мы выделяли некоторых людей в познании какой-то информации и не давать другим об этом знать. Потому что некоторые люди, если ты им расскажешь о чем-то, из знаний, то они подвергнутся искушению. Сказал Ибн Масуд. Ибн Масуд говорит, поистине, бывает такой народ, которому ты что-то скажешь, и если это не принимается их разумом, то есть если их разум этого не догоняет, то, что ты им говоришь, то это будет для них только искушением. Только смуту наведет на них. Если ты, то есть, не будешь говорить с народом, который понимает твой язык, который доходит до их ума, то это вызовет только фитну, только смуту. И сказал Али, «Хаддису наса бима ярифун». Говорите с людьми на основе того, что они знают. И поэтому каждый человек, с каждым народом нужно разговаривать по мере его статуса, то есть имеется в виду образованности, статуса образованности, его понимания, его разума. 11. Скромность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи саллям. Когда он ехал на Ишаке вместе со своим, одним из своих учеников, то есть Муазом, пророк, саллаллаху алейхи саллям, один из самых почетнейших творений, или почетнейший из творений по статусу. И вместе с этим он был самым скромным. И он ехал на Ишаке, сзади ехал Муаз, то есть сидел сзади него Муаз. И это скромность в высшей степени, потому что он был все-таки их лидером, их правителем. Далее, 22-й пункт, что разрешается ехать вместе вдвоем на одном верховом животном. Из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посадил позади Муаза. Но с условием, чтобы это животное было в силе, реально имеющее силы на это. В 13-х, о великих о великом статусе этого вопроса, о великом положении этого вопроса, который был поднят. Когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал Муазу и он, в свою очередь, то есть, сделал это вопросом, от которого должны были обрадоваться люди. 24-й пункт о достоинствах самого Муаза ибн Джабаля. Это то, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выделил его для этого знания и посадил позади себя на ишаке. То есть, это говорит о том, что у Муаза был особый статус, особое доверие к нему со стороны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.